Англичанка. Если заканчиваешь английскую школу, то те занятия английским в вузах, как десятикласснику преподавать азы арифметики. Анастасия Прохоровна с первого занятия определила, что в нашей группе оказалось два таких студента с почти фундаментальными знаниями и навыками разговорного английского – Гусар и Наташка. Наташка очно, я заочно. И уже через пару недель отстранила нас от занятий, дав вольную до дня семестрового зачета, когда мы должны были к ней прийти. Я размечтался, что придумаю, как уговорить Наташку подружиться со мной на всю глубину, но она сразу раскусила цель моих подкатываний и слиняла. Приходилось тыниться по городу в хорошую погоду или сидеть в институтской библиотеке в плохую погоду. Как-то решил пойти на занятия к англичанке со своей группой. Даже длинную речь приготовил, как я соскучился по ней, по языку, по группе. И что? Меня точно так же и с математики выгнали до конца года, и с физики. Анастасия Прохоровна, к моему удивлению, находилась в кабинете одна, и моей группы здесь не было. «А их забрали на какие-то соревнования по физкультуре. Они ушли», — ответила она на мое удивление. «Присаживайся, рассказывай, что пришел». Она была не старой и не молодой женщиной, добрая и спокойная. Преподавала спокойно и ровно. Правда, раз вышла из себя и крикнула на студента за нерадивость и неуважение учить предмет, как мне рассказывали. Рассказывала, что несколько десятков лет с детства прожила в разных торговых англоязычных представительствах за рубежом, где жили и работали ее родители. Знали мы от студентов старших курсов и то, что семейная жизнь у нее не сложилась потом, после проживания за границей. Я начал рассказывать что-то заумное и путанное. «Гусар, послушай, могу я так к тебе обращаться?» «Так вот, поможешь мне?» «Здесь за окном на подоконнике мне надо немного прибраться. Ну, после голубей прибраться. Мне надо подержать раму окна, а то они словно подпружиненные закрываются». Она заперла входную дверь на замок, чтобы не сквозило и не хлопнуло рамами по рукам. Я встал рядом с ней у окна и взялся за одну открытую раму. Когда вторая рама была открыта, то достать до нее я не мог никак, не оттолкнув Анастасию Прохоровну. Она наклонилась через стол у окна, чтобы достать до наружного подоконника. Сильно наклонилась под большим углом над столом. У меня словно что-то щелкнуло в голове. Заперла сама дверь в кабинет, наклонилась над столом практически в позе «Г». Надо рискнуть, чтобы потом пить шампанское. Я продвинулся вдоль стола так, чтобы обеими руками доставать до рам. Получилось так, что я стоял как раз прижатый к ее ягодицам. Сначала просто касался, но при очередном ее наклоне, сколько бы я ни отодвигался, то на самом деле оказывался прижатый. И как у любого живого мужчины, у меня стал вставать и весьма быстрыми темпами. Член уже практически вжимался всем своим боком вдоль ее ягодичной складки. Но Анастасия Прохоровна не реагировала на мои прикосновения, а продолжала что-то делать или делала вид, что делала за окном на подоконнике. Не могло быть так, что она не чувствовала члена своей задницы. Я не стал оттягивать время и просто поднял ей юбку до пояса. И вновь никакой реакции. Когда я приспустил с нее трусы, она захлопнула и заперла на шпингалете окно и еще больше выгнулась в моем направлении. Выпеченная в моем направлении половая область Анастасии Прохоровны привела меня почти в неистовство. Я уже не мог с собой совладать. Выпустил из штанов зажатый ими член и прикоснулся головкой срамных губ преподавательницы. Скользко. Они были в тот момент очень скользкими. Придавив головкой между губ, которым прикасался, я стал погружаться в теплую и такую же скользкую область ее тела. Шаг за шагом вглубь сейчас надо было не для меня. Иначе начну кончать прямо на входе уже через несколько минут. Всадил, как копьем проткнул, член глубоко в англичанку. Она вздрогнула всем телом, еще больше подалась назад и словно присела на член. Но не всей тяжестью, а просто сделала вид, что присела. Я подтащил ее к себе еще больше и обнял за таз. Ухватившись покрепче, я теперь еще больше проник в нее. Анастасия Прохоровна схватилась за мои руки, но не с целью их разжать и освободить, а прижала их еще больше к себе. И сжала предплечье пальцами так, что моя мама закричала бы, что у нее все руки синие будут от синяков. Да ладно, я с такими синяками буду потом ходить как с орденами за доблесть и отвагу первой и второй степени. От такой неожиданной хватки я рефлекторно подбросил преподавательницу вверх тазом, отчего она после полусекундного взлета совершила посадку назад на член с такой силой, что, слава богу, член не высунулся у нее изо рта. Слышал я ранее про такую старинную французскую игрушку – бельбоке. Бельбоке – игрушка, представляет собой шарик, прикрепленный к палочке. В процессе игры шарик подбрасывается и ловится на острие палочки или в чашечку. Побеждает тот, кто сможет поймать шарик наибольшее количество раз подряд. Материал из Википедии. Свободная энциклопедия. Ситуация была очень похожа, ну очень похожа на эту игру. Не скажу, что я ранее не играл в эту игру с женщинами, но вот, собственно, саму игрушку бельбаке не держал в руках ни разу. А вот на члене держал такие вот шарики ни раз и ни два. Прижав учительницу к себе руками, я опять подбросил ее, как шарик, к бельбаке, поймал на свою палочку и вновь проник в нее на полную глубину. Снова и снова подбрасывал и снова ловил. Анастасия Прохоровна схватилась за край стола и только охала при каждом приземлении. Точнее, при каждом насаживании на член. При этом она дрожала крупной дрожью. Вдруг простонала она полупридушенным голосом. Услышав ее стон, я подбросил ее еще несколько раз и тоже кончил. Стоя сзади нее, я немного отдохнул и только потом вынул обмякший член. «Ну ты изверг!» – прошептала Анастасия Прохоровна. «Я думала, что ты разорвешь меня изнутри или уронишь. Даже немного страшно было». «Я что-то сделал не так?» «Все нормально, просто непривычно. Я человек старой формации, ну ты понимаешь?» «Понимаю, понимаю. А знаешь, что я тебе скажу?» «Вот мой домашний адрес и телефон. Если у тебя возникнет необходимость или желание перевести какую-то статью по твоей будущей специальности или просто повидаться, звони и приходи. Статья может быть не только на английском, на любом языке мира. У меня достаточно подруг, кого я могу тоже пригласить к себе домой и привлечь к совместному переводу. Здесь не соответствующая обстановка для занятий языками. Как ты думаешь? Ты же согласишься участвовать в совместном переводе?»